«Какой гребаный кошмар!» — думал я, пока мы шли по дороге в молчании после этих слов. «Что за звездец такой? Как случилось, что я по уши в таком дерьме?» Над нами на чистом голубом небе светило солнце. Отвесные склоны тянулись по обеим сторонам бурной, переполненной талыми водами реки. Она несла их в озеро Йолстраватан. Тихо и неподвижно блестевшее, как стекло среди гор, на одной из которых сиял рукав Йостедалского ледника. Воздух был чистый и свежий. На зеленых пастбищах выше и ниже дороги звенели колокольчиками овцы, белесые вершины гор кое-где покрывал снег. Красиво до боли. А мы идем тут со спящей в коляске Ваней и ругаемся из-за того, что я потрачу несколько дней на помощь маме в уборке дома. Безумные претензии Линды не знали границ. Ее ничто не останавливало, не заставляло сказать себе «стоп, я зашла слишком далеко». Что было у нее в голове? О, я знал. Она целые дни с моего ухода в кабинет до возвращения проводила с Ваней одна. Чувствовала себя одиноко и жадно предвкушала эти две недели. Рисовала себе радостные картины, как она соберет вместе свою маленькую семью. В то время как я радостно предвкушал только одно. Когда за мной захлопнется дверь, и я смогу в одиночестве отдаться работе. Особенно сейчас, когда после 6 лет неудач я чего-то добился и увидел, что это не конец пути. Я могу зайти и дальше. К этому я стремился. Это занимало мои мысли, а вовсе не Линда с Ваней и крещение в Йолстере. Я не придавал ему значения. Отлично, если все пройдет хорошо, будет замечательно, но даже если пройдет так себе. Ну, значит, так себе. Какая в сущности разница? Мне бы следовало и к ссоре отнестись так же философски, но не получалось. Эмоции слишком разогрелись и захлестывали меня. Наступила пятница. Я ночь не спал, писал речь в честь мамы. Поэтому всю дорогу, пока мы ехали среди потрясающей красоты фьордов, гор, рек и хуторов в поселок Лоэн в Норфьорде, где для своего торжества мама сняла у союза медсестер, принадлежавший им старый, похожий на усадьбу дом, я чувствовал себя уставшим. Остальные уехали смотреть ледник Бриксдалсбрейен, а мы с Линдой остались, рассчитывая уложить Ваню спать. Виды вокруг были чересчур тревожно красивы. Все это синее, все это зеленое, все это белое, глубина и простор. Я не всегда реагировал так остро. Раньше, я помню, ландшафт казался будничным, почти приевшимся, набором привычных вех, мимо которых едешь из одного места в другое. Пела река. Где-то неподалеку трактор пахал поле. Звуки были то громче, то тише. Время от времени у входа в здание раздавались голоса. Линда спала с Ваней у груди. Для Линды ссора давно прошла. Это только я приходил в себя неделями. Хмурился, отстранялся и носил в себе обиду годами. Правда, все это касалось только отношений с Линдой. Ругался я только с ней. И на нее одну имел зуб. Если же мама или Ингве или кто-то из друзей говорил что-то несуразное, я все пропускал мимо ушей. Никакие их слова не задевали меня. И, честно говоря, не играли особой роли. Мне казалось, что я человек изначально взрывной, повзрослел и научился сглаживать в себе верхние и нижние частоты. И поэтому проживу остаток жизни в покое, решая конфликты в совместной жизни с помощью иронии, насмешек и ранящего молчания, в чем я успел поднатореть за время 3 своих длительных связей. Но с Линдой меня как будто отбросило назад. В то время, когда меня швыряло то в величайшую радость, то в сильнейшую злость, то в бездонную депрессию и отчаяние, когда я ощущал жизнь как серию судьбоносных моментов, и она была напряженной, временами до нестерпимости, и ничто не давало мне успокоения, кроме книг с их иными местами, временами и людьми, где я был никем, и никто не был мной. Так это ощущалось в детстве, когда выбора для меня не предполагалось. Теперь мне все-таки 35, и если я хочу иметь в жизни минимум раздражителей и треволнений, то неужели я не в силах так и жить или добиться этого? Похоже, нет. Я сидел на камне около дома, курил и проглядывал свою речь. Я долго надеялся, что как-нибудь обойдется, и чаша сия меня минует, но потом мы с Ингой решили, что это все-таки невозможно. Маме причитается по речи от каждого из гостей. Я весь извелся, что твой щенок. Иногда, когда мне предстояло читать перед публикой, участвовать в дискуссии или давать прилюдное интервью со сцены, я так нервничал, что ноги отнимались. Пожалуй, нервничал — неточное слово. Нервозность — это что-то, происходящее в нервной системе, легкое беспокойство, дрожь сознания, а мне было тяжело и больно. Но и такое состояние тоже проходит. Я встал и поплелся к дороге, откуда открывался вид на весь поселок. Изобильные влажно-зеленые луга между стенами гор, венок лиственных деревьев у реки ниже на равнине, центр поселка с магазинчиками и горсткой домов, фьорд, к которому он прилепился, зелено-синий и неподвижный, торчащие горы на другой стороне, а на них довольно высоко. Несколько хуторов, белые домики под красными крышами и зеленые и желтые поля, искрящиеся под ярким солнцем, спускавшимся все ниже, чтобы вскоре опуститься в море далеко на горизонте. Голые ребра гор, темно-синие, в некоторых местах почти черные, белые вершины, ясное небо над ними. Скоро на нем появятся первые звезды, сперва заметные, едва видимые, просветы фона, затем все отчетливее и отчетливее, и, наконец, засияют во тьме всему миру. Против этого мы бессильны. Мы сколько угодно можем думать, что нашим внутренним миром все охвачено, и заниматься своими делами на этом вот пляже, разъезжать на своих машинах, болтать по телефону, ездить в гости, есть, пить, сидеть дома перед телеящиком и забивать себе голову чужими мыслями, лицами и судьбами людей, жить в этом странном искусственном симбиозе и убаюкивать себя год за годом, что это и есть вся полнота бытия. Больше ничего нет. Но стоит вдруг поднять глаза и увидеть вот это все, и единственная твоя мысль — о немощи и бессилии с ним совладать, какой бы мелкой ерундой мы себя ни баюкали. Конечно, драмы, которые мы видели, были грандиозны, фотографии, сделанные нами, возвышены и иногда тоже апокалиптичны, но, положа руку на сердце, рабы, при чем тут мы? Ни при чем. Но звезды сияют у нас над головой. Солнце жарит, трава растет, а земля... Да земля поглощает все и уничтожает все следы, завязывает новую жизнь. Каскад глаз и сочленений, листьев и ногтей, травинок и хвостов, щек, меха, коры, кишок. И опять поглощает и ее тоже. И чего мы никогда по-настоящему не поймем, не захотим понять, так это, что все происходит помимо нас. Мы ни при чем. Мы лишь то, что растет и умирает. Слепо, как слепы волны в океане. Показались 4 машины. Это съезжались мамины гости. Точнее говоря, ее сестры с мужьями и детьми. А также Ингрид и Видар. Я пошел к дому, увидел, что они вылезают из машин, довольные и воодушевленные. Видимо, ледник был зрелищем фантастическим. Теперь все должны были разойтись на час по своим комнатам и привести себя в порядок, а затем собраться в гостиной, есть оленину, пить красное вино, кофе и коньяк, слушать речи, разбиться на небольшие компании, болтать и приятно проводить время, а вечер меж тем перетечет в светлую ночь. Первым встал Ингве. Он вручил маме наш подарок, зеркальную камеру, и произнес речь. Я так нервничал, что не запомнил из нее ничего. Закончил он словами, что мама всегда верила в свои способности к фотографии, но эта вера ни на чем не основывалась, потому что своего фотоаппарата у нее не было, поэтому вот наш подарок. Настала моя очередь. К еде я так пока и не притронулся. Хотя я знал всех сидевших за столом всю свою жизнь, и они смотрели на меня исключительно с симпатией. Но речь требовала произнесения. Я никогда не говорил маме, что она для меня значит. Не говорил, что люблю ее, радуюсь ей. От одной мысли о том, чтобы сказать такое, у меня все кишки переворачивались. Я бы и в тот день ничего подобного говорить не стал, но маме исполнялось 60 лет, и я, как сын, должен был воздать ей положенную честь. Я встал. Все посмотрели на меня. Я сосредоточился на том, чтобы унять дрожь в руке, в которой подрагивала шпаргалка. «Дорогая моя мама», — сказал я и повернулся к ней. Она ободряюще улыбнулась. «Я начну с благодарности», — продолжал я. «Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты была такой невероятно хорошей мамой. Это я просто знаю, и все». Но дело в том, что вещи, которые просто знаешь, и все, очень трудно объяснить словами. И в данном случае особенно сложно, потому что не всем видно, какая ты на самом деле. Я сглотнул, посмотрел на стакан с водой, решил его не трогать, поднял голову и встретился с уставленными на меня взглядами. У Фрэнка Капры есть про это фильм. Это «Замечательная жизнь» 46-го года. В нем рассказывается о хорошем человеке из маленького американского городка. В начале фильма он пребывает в глубоком кризисе и уже готов сдаться, но вмешивается ангел и показывает ему, каким был бы мир без него. Тогда только герой впервые осознает, что он значит для других людей. Не думаю, что тебе нужна помощь ангела, чтобы увидеть, насколько ты для нас важна. Но иногда она требуется нам. Ты даешь возможность каждому быть самим собой, оставляешь ему место. Это звучит как что-то самоочевидное, но в действительности является чрезвычайно редким качеством. И его непросто разглядеть. Увидеть того, кто самоутверждается, легко. Как заметен и тот, кто устанавливает границы. Но ты никогда не самоутверждаешься и никогда не строишь границ. Ты принимаешь человека таким, какой он есть, и строишь отношения, исходя из этого. Думаю, каждый за нашим столом прочувствовал это на себе. Публика начала перешептываться. В мои 16-17 лет именно это оказалось для меня бесценным. Мы жили одни в Твейте. У меня было тяжелое, как мне кажется, сейчас время, но я постоянно чувствовал, что ты мне доверяешь, полагаешься на меня и, что не менее важно, веришь в меня. Ты позволила мне самому набраться опыта, делая ошибки. Тогда я, естественно, не понимал, что у тебя такая стратегия. Мне кажется, я вообще не видел ни тебя, ни себя. Но теперь я понимаю и хочу сказать тебе спасибо. На этих словах я посмотрел маме в глаза, и голос мой дрогнул. Я схватил стакан с водой, сделал глоток, попробовал улыбнуться, что оказалось нелегко. За столом воцарилась сочувственная, так я ее ощутил, атмосфера, едва для меня выносимая. От меня требовалось всего лишь произнести речь, а не заглядывать в воронку собственной сентиментальности. «И вот», — сказал я, — «сегодня тебе 60. Сам факт, что ты не строишь планы отдыха на пенсии и только что получила высшее образование, немало о тебе говорит. Во-первых, в тебе много жизни, витальности, любопытства и тяги к знаниям. Во-вторых, ты никогда не сдаешься. Это касается и твоей собственной жизни, и твоего взаимодействия с другими. На все нужно время. На все его нужно столько, сколько нужно. Когда мне было 7, и я шел в первый класс, я не ценил такую установку. В первый день в школу меня повезла ты. Я отлично помню, что ты не знала, как туда ехать, но верила, что все будет хорошо. Вместо школы мы приехали в район дорогих вилл. Потом в другой такой же. Я в своем голубом костюме, с ранцем, аккуратно причесанный, колесил по Трумее. А мои будущие одноклассники тем временем слушали на школьном дворе приличествующие случаю речи. Когда мы, наконец, доехали до школы, церемония уже закончилась. Я мог бы рассказать 1000 подобных историй. Ты проехала десятки километров, в прямом смысле по кривым дорожкам. Ехала милю за милей по незнакомым местам и обнаруживала, что это не шоссе на Осло, только оказавшись поздно вечером на тракторной дороге посреди неведомой долины. Примечание. Норвежская миля — 10 километров. Конец примечания. Этих историй такое множество, что я не удержусь, и расскажу последнюю, когда ты неделю назад, собственно, в день рождения, пригласила коллег на кофе, но забыла его купить, так что пришлось всем довольствоваться чаем. Иногда я думаю, что эта рассеянность — продолжение твоей абсолютной вовлеченности в наше с тобой общение. Да наверняка и в твое общение, и с другими тоже. Тут я снова сделал глупость и встретился с ней взглядом. Она улыбнулась мне. Мои глаза блестели. И тут она, о нет, решила встать и поцеловать меня. Гости захлопали, я сел. Я чувствовал глубокое презрение к себе, хотя то, что я расчувствовался, потерял контроль над собой, только добавляло пронзительности моим словам. Я стыдился своей выставленной на всеобщее обозрение слабости. Через несколько человек от меня встала старшая мамина сестра Хелауг и заговорила об осени жизни. На нее добродушно зашикали, но речь была красивая, теплая. Да и как ни крути, 60 лет, не 40. Во время ее речи пришла Линда и села рядом со мной. Положила руку мне на плечо. «Хорошо сказал?» — прошептала она. Я кивнул. «Она спит?» — прошептал я. И Линда кивнула и улыбнулась. Хелауг села. Встал следующий. И так продолжалось, пока не выступил каждый. За исключением Ингрид и Видера, естественно, поскольку они вообще не знали мою маму. Но чувствовали они себя в этой компании хорошо. Видер-то точно. Куда девалась свойственная старым людям узость кругозора, заезженность тем, которые иногда проявлялись дома? Нет. Здесь он был уверен в себе, радовался, улыбался. У него раскраснели щеки и блестели глаза. Он живо интересовался всем, что говорилось, сам готов был с каждым перекинуться словом и оказался кладезем анекдотов, историй и прибауток на такой случай. Сказать, как чувствовала себя Ингрид, было сложнее. Выглядела она возбужденной, громко смеялась, сыпала превосходными степенями. Все восхитительно и потрясающе, но это было словно бы пределом ее включенности. Она как будто бы замерла на пороге и не могла окончательно влиться в компанию. То ли от того, что почти никого тут не знала, то ли от волнения, а может, просто потому, что попала в совершенно непривычную среду. Я много раз замечал это за пожилыми людьми. Им трудно даются резкие перемены декораций. Они не любят переезжать. Правда, обычно это происходит не вдруг. Задолго до в них появляется нечто застывшее, регрессивное. А как раз в Ингрид такого не чувствовалось. Скорее, она вела себя как раз противоположным образом. Тем более, что и старой ее было не назвать. Во всяком случае, по меркам нашего времени. Когда на следующий день мы поехали домой готовить Кристины, это в ней не исчезло, хотя уже меньше бросалось в глаза. Она больше приоткрылась. Беспокоилась об угощении, старалась приготовить все заранее, а с началом дня Кристин стала переживать, что дом запрут, и она не успеет выставить угощение к приходу гостей. И как она вообще найдет на чужой кухне все ей нужное? Пастор оказался молодой женщиной. Мы стояли вокруг нее у купели. Линда держала Ваню, когда ей поливали голову водой. Едва церемония закончилась, Ингрид ушла, а мы остались. Началось причастие. Юн Улов и его семья преклонили колени перед алтарем. По какой-то причине я встал и пошел за ними, преклонил колени перед алтарем, принял на язык облатку и вино из чаши, получил благословение и вернулся на свое место под разной степени недоуменности взглядами мамы, Хьяртана, Ингве и Гейра. «Зачем я это сделал? Я что, уверовал? Я, который с юности был страстным атеистом, материалистом в душе, за какие-то секунды, не думая, встал, прошел по проходу между рядами и встал перед алтарем на колени?» Совершенно импульсивный поступок. И, встречая их взгляды, я ничего не мог сказать в свою защиту. Не мог сказать, что уверовал, и шел, опустив глаза, слегка стыдясь. Многое сыграло здесь свою роль. Когда папа умер, у меня был разговор с пастором, почти исповедь. Слова хлынули из меня, а его дело было слушать меня и утешать. Похороны, сам ритуал, оказался для меня поддержкой. Он превратил папину жизнь, такую жалкую и деструктивную под конец, в жизнь как таковую. Разве это не утешение? Плюс то, над чем я работал последний год. Не то, что писал, но про что со временем понял, что хочу постичь. Священность. В романе она пародировалась. Я к ней отсылал, но без той истовой серьезности, присущей тем местам, тем текстам, которые я начал читать, и сама эта серьезность, ее дикая мощь, неизменно возникающая в присутствии святости, нечто, чего я не пережил и никогда не переживу сам, но о чем наслышан, заставило меня начать думать о Христе по-другому, потому что это тело и кровь, рождение и смерть, и мы связаны с этим через наше тело и нашу кровь, нашими рожденными и нашими мертвыми, всегда, постоянно. В нашем мире бушует буря, как бушевала всегда, а единственным известным мне местом, где сказано об этом, об экстремальных, но простых вещах, были священные тексты. И тексты поэтов и художников, подвязавшихся вблизи них, Тракль, Гельдерлин, Рильке, чтение Ветхого Завета, особенно книги Левит с ее подробным описанием жертвоприношения и гораздо более юного и близкого нам Нового Завета, отменяло время и историю. Только взвивалась пыль, указывая на вечно неизменное. Я много об этом передумал. Да еще пастор едва согласилась окрестить Ваню. Мы с Линдой были не женаты, я разведен, а когда пастор спросила нас о нашей вере, я не смог сказать, что да, я христианин, я верую, что Иисус — Сын Божий. Дикая мысль, в которую мне никогда не пришло бы в голову поверить. А вместо этого стал юлить и ходить вокруг да около, традиции, похороны моего отца, жизнь и смерть, ритуал. И потом чувствовал себя обманщиком, будто мы крестим нашу дочь из ложных побуждений. И когда началось причастие, мне захотелось все это перечеркнуть. Но в результате я оказался еще большим обманщиком. Я не только окрестил свою дочь, не веруя, так теперь еще какого-то черта причастился, но священное, плоть и кровь, все, что меняется и остается тем же. Еще Юн Улов, когда он прошел мимо и встал там на колени, он цельный человек, хороший человек, и каким-то образом это сподвигло и меня тоже выйти в проход и стать на колени. Я тоже хотел быть цельным, быть хорошим. Мы выстроились на ступенях церкви для фотографирования. Родители, новокрещенные, восприемники. В Ваньином платьице крестили ее прабабушку. Здесь же, в Йолстере. Собрались мамины дядья и тетки, в том числе Линдины любимцы Алвдис и Анфинн, все мамины сестры, некоторые из их детей и внуков. Приехали один из папиных братьев плюс Линдины, стокгольмские друзья Гейр с Кристиной и, естественно, Видар и Ингрид. Она взбежала к нам, пока мы еще стояли на крыльце, поскольку ее опасения, что она не сможет попасть в дом, оправдались. Мама таки заперла по рассеянности дверь. Получив ключи, Ингрид побежала домой. Когда мы приехали через полчаса, она в отчаянии металась в поисках какого-то блюда. Кончилось все, конечно же, хорошо. Погода была изумительная. Стол расставили в саду, с видом на фьорд и отражавшиеся в нем горы. Еду все нахваливали. Но когда обед был съеден, и Ваня стала переходить с рук на руки, не требуя специального присмотра, Ингрид осталась не у дел, что, видимо, трудно ей дается. Во всяком случае, она ушла к себе в комнату и не появлялась часов до пяти начала шестого, когда первые гости уже уехали, и мы ее хватились. Линда отправилась на поиски и нашла Ингрид спящей. Добудиться ее было невозможно. Я знал, что у нее такая особенность, Линда рассказывала мне. Ингрид спит так крепко, что это даже неприятно, а первые 5-10 минут после пробуждения с ней не удается вступить в контакт. И у Линды была теория, что Ингрид подсела на снотворное. Когда Ингрид вышла на лужайку, ее покачивало, и она смеялась не впопад. В том смысле, что громче остальных, сидевших за столом, и не в тот момент, когда всех тянуло посмеяться. Я встревожился, глядя на нее. Что-то было тут не то, совершенно точно. Она была не совсем тут, хотя и шумная, и возбужденная, лицо красное, и глаза блестят. Мы с Линдой поговорили об этом, когда все уже улеглись вечером спать. Снотворное плюс стресс, решили мы. Она как-никак приготовила и сервировала еду на 35 человек. И все здесь для нее новое и непривычное. В следующий раз я увиделся с ней здесь, в Гнесте, и никакой взволнованности и экзальтации не было и в помине. Видар тоже вернулся в привычную колею.